Глава 11. Фей. Повествование от лица Павла. С самого утра катаюсь по всяким эфемерным делам. На каждом перекрестке рефлекторно сворачиваю в сторону Дининого дома. Очухавшись, поворачиваю обратно от него. Так и катаюсь кругами. Пиздец. Что там мне нужно было? Притормаживаю у торгового центра, вспомнить не могу. Телефон звонит. Доброе утро, Арс. Привет, Пашка. Не спишь? «Нет, по делам катаюсь. Срочные дела». «Да нет, ерунда. Слушай, ты далеко от Дининого дома?» Сердце срывается в галоп от этого вопроса, стирая со лба испарину. «Рядом. Можешь подъехать помочь?» Давлю на газ с облегчением, позволяя себе наконец-то свернуть на этот вожделенный маршрут. «А что случилось?» «Долго объяснять. Короче, мне нужно, чтобы ты покатал их по делам. Со мной Дина не поедет, а я ее такси отпустил». «Нехорошо. Она куда-то торопилась». «К врачу они собирались, вспоминаю я. К аллергологу». 2 минуты!» Давлю на газ. Паркуюсь рядом с его тачкой. Пожимаем друг другу руки. Арс весь взорванный, нервный, вымотанный, замученный. «А ты чего такой?» Тяжелый разговор. Перекидываем ко мне детское сиденье для Алисы. «Я поеду, чтобы не накалять». «Поднимись, предложи помощь, ладно? Вроде бы она толерантно тебя воспринимает». «Толерантно». «Конечно, Арс!» «Спасибо, братишка». Тянет он руку, прямо глядя в мои глаза. «Пожимаю. Очень тяжело смотреть ему в глаза так же прямо. Но я же не косячил, черт возьми. А остальное? Остальное не в моей власти. В чем я виноват?» «Ну, виноват. Чувствую». Уезжает. А я поднимаюсь и стучу в дверь. Открывает. «Привет». Заплаканная, тоже измученная. «Доброе утро, Дин. Я зайду?» Распахивает дверь, шире пропуская меня внутрь. «Дин, ты Алису к врачу должна была ввести сегодня, так? Меня Арс попросил покатать вас по делам». «Опоздали мы, Паш. Теперь заново надо записываться», — вздыхает она. Неуверенно покачнувшись и взмахнув руками, ложится спиной на стену. «Дин», — закрывая глаза, сползает по ней вниз на корточки. «Дин!» — падаю на колени рядом с ней. «Дина!» — перехватываю за лицо. «Все нормально». Медленно открывает уставшие глаза, они закрываются снова. Но я вижу, что и совсем ненормально. «Диночка, тебе плохо?» «Неплохо, Паш. Да». Начинают литься слезы по ее щекам. «Я просто очень устала», — шепчет она. «Я так устала. Нет никаких сил. Я устала». «Дин». От ее неожиданной обнаженки и уязвимости у меня идет дрожь по спине. «Не надо так». «А как надо, Паш?» Плачет она, не открывая глаз. «Я больше не могу. Не могу, я не могу больше это все. Я просто устала. От одиночества устала. От боли этой устала. От того, что все всегда сама. От наглости его. Не хочу!» Всхлипывает. «Ну, что нужно сделать? Я помогу тебе». «Не надо так. Сейчас поедем к моей маме, покажем Алису ей. Все сделаем». «Зачем он вернулся?» Рвано выдыхает она, губы дрожат. «Зачем? Я не хочу его видеть. Не хочу. Куда мне спрятаться от него?» Дина так горько и беззвучно плачет, что я не выдерживаю и притягиваю ее в свои объятия. Пальцы успокаивающе рисуют на спине. Губы застывают на виске. Я чувствую ими, как бьется венка. Я держу себя изо всех сил, чтобы не начать целовать все лицо. «Диночка», — глажу ее, — «все хорошо будет. Арс уехал сейчас. Ты скажи мне просто, как я могу тебе помочь еще. Я все сделаю. Давай отдохнем где-нибудь. Хочешь, я вас с Алисой свожу в аквапарк? Ты в спа сходишь. Я с ней поиграю в детской зоне». «Хочу», — рыдает она, закрывая лицо. «Хочу». «Ну я отлично», — пытаюсь улыбнуться. «Все, все, не переживай. Сегодня я буду твоим феем. Договорились? Только не плачь». «Прости, Паша», — отрывает она руки от лица. «Просто я не спала, и нервы сдали. Алиса третью ночь не спит практически». «А хочешь, поспи, а я сам свожу ее к маме. Обещаю, что все будет отлично. Я о ней позабочусь». «Да ты что, Паш? Нет». «Поехали вместе. Ты в машине поспишь, ладно?» — вздыхаю я. «Спасибо тебе». Протяжно выдыхает она, как ребенок после долгого плача. Помогая ей встать, Дину пошатывает. Забирает из манежа Алису. Пытается надеть кроссовки, держа ее на руках. «Давай ее мне!» — перехватываю из рук. «Привет, малышка. Поедем кататься. Дин, захвати для аквапарка все необходимое». «Да ладно, Паш, я так, на эмоциях». «Я сказал, бери. После поликлиники едем в аквапарк, все. Не обижай меня отказом». Растерянно стоит. «Давай, Дин, это просто аквапарк. Я очень хочу порадовать вас. Не отказывай». «Ладно», — вздыхает она. В подъезде ложится опять спиной на стенку. «Сейчас. Голова кружится». Пересаживаю Алису поудобнее на одну руку. Второй обнимаю Дину за талию и веду вниз. И сердце бьется, бьется, бьется. В груди нарастает рвущими ощущениями. Сжимаю их крепче и... отпускаю себя, позволяя на несколько мгновений представить, что это моя семья.